على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами сегодня, то есть тему насчет, то есть мы на прошлом уроке обещали вам, то есть разобрать одну хорошую книжку. Автор этой книжки шейх Мухаммад ибн Абдуллах аль-Имам, один из учеников ведущего ученого шейх Мукбил ибн Хади аль-Вадии рахимахуллах. И то есть мне предлагали, то есть продолжить эту тему. То есть я хотел раньше, чтобы каждый, то есть сделать урок, то есть по этой книжке через неделю. То есть не постоянно по вторникам с этой книжки разобраться, потому что она большая. Но некоторые предлагали, чтобы то есть разобраться с этой книжкой до конца. Поэтому, иншаллах, мы с вами будем по этой книжке пока по вторникам. Каждый вторник, иншаллах, будем по этой книжке разобраться. Шейх, да сохранит его Аллах Азза ва Джал, в этой книжке он писал о принципах или о основах зла. Понятно? То есть шейх он в этой книжке писал о принципах или о основах зла. То есть то, что приводит к злу. Поэтому мы, почему я сказал, то есть это надо знать. Потому что человек, если он не будет знать зло, он тогда таким образом быстро попадет в это зло. Вы меня понимаете? То есть мы об этом сказали вам раньше, и на прошлом уроке мы об этом разобрались. То есть шейх он поставил эту книжку и ее сделал, чтобы предупреждать мусульман от принципов и от зла и от основ, то есть зла. Мы, иншаллах, на этот урок уже будем продолжать эту тему. Давайте посмотрим дальше. Шейх, да сохранит его Аллах Азза ва Джалла, сказал, из основ, то есть мин усул аш-шар, ضعف التمييز بين ما هو خير وما هو شر. То есть то, что приводит к злу, или то, что делает, чтобы человек он попал в зло, когда человек он не может, или когда у него слабость в отличии между добрым делом и между злом. Понимаете меня? То есть из то, что приводит к злу, когда у человека у него нет возможности, то есть различить, это доброе дело или это недоброе дело. Ясно вам? То есть если человек, у него не будет такое, то есть он не сможет различить, тогда он быстро попадет в зло и быстро попадет в харам. Шейх сказал, как можно знать это доброе дело или это добро, то есть хайр на арабском. Шейх сказал, если это Аллах Азза ва Джалла любит, или если это наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям любит, понятно? Он об этом было сказано в Коране или в представлении сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или если сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям и те, которые за ними следовали строго, они это сделали, то значит это благо или это хайр. Поняли меня? Как мы можем знать это хайр или нет? То есть я сказал, если это Аллах Азза ва Джалла любит, или если пророк саллаллаху алейхи ва саллям любит, об этом было сказано в Коране или в достоверной сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или если наши праведные предшественники, они это и сделали. А зло, то есть шар, напротив. То есть то, что Аллах Азза ва Джалла не любит, и то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям не любит, и то, что приводит к проклятию и к гневу от Аллаха Азза ва Джалла или от его пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Будь то это в этой жизни или в том свете. Ясно вам? Понимаете вы, иншаллах, меня? Поэтому вы на это надо обратить внимание. Человек, он должен стараться то есть или он должен, то есть много читать и должен много знаний набрать, чтобы у него была такая, то есть малека, такая, то есть такая, то есть возможность, которая ему помогает различить между хорошим, между добрым делом, между добрыми делами и между плохими делами. Это тот самый вопрос, касается мирской жизни. Сейчас, допустим, если ты хочешь купить мобильный, ты, если не разбираешься по мобильным, понятно, и не знаешь, по каким признакам, по каким качествам надо выбрать мобильный, понятно, ты можешь платить большую сумму денег и купить вообще мобильный, он может оказаться фальшивый, или может быть он нехороший, или может быть за эти деньги ты смог купить другой хороший мобильный и так далее. То же самое ты здесь по религии. Если у человека не будет у него достаточного знания и правильное знание от Аллаха и от, то есть это знание взятое из Корана и достоверный сунни пророка саллаллаху алейхи ва саллям и по пониманию наших праведных предшественников, тогда он быстро попадет в, как называется, в зло. Хорошо. Следующий принцип или следующая основа, которая приводит к злу, рия. Что значит рия? Это значит показуха. Рия, кто даст нам определение рия? Каждый из вас должен знать, что значит рия. Рия — это когда человек, он делает какой-то поступок или говорит какие-то слова не ради Аллаха Аззаваджаля. Понятно? То есть ар-рия, когда человек, он делает какие-то хорошие дела или какие-то виды поклонения, или когда он говорит какие-то хорошие или красивые слова не ради Аллаха, ради людей или ради какой-то мирской жизни. И как шейх сказал, то есть ар-рия — это большая беда и большая проблема, потому что ар-рия, он распространен среди мусульман, к сожалению, очень много. И шейх сказал, достаточно, чтобы доказать, достаточно человеку, если он хочет знать, что ар-рия — это очень опасно, и в ар-рия попадает не только неверующие люди или грешники, а в ар-рия могут попасть даже праведные люди. Сейчас, то есть, человек может достаточно знать опасность ар-рия. Человек сказал, привел хадис, который передал имам Муслим, имам Ахмад и другие, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах Азза ва Джалла, сказал, пророк Мухаммад алейхиссалям сказал, Инна ауаля наси юкда йома кьямати алейх, раджу стушхида. То есть, в судный день, первый человек, который будет взят из него расчет, человек, который он пал шахид, то есть, раджу стушхид, человек, он умер шахидом. Аллах Азза ва Джалла вызывает его и рассказывает ему, какие милости и какой дар он ему оказывал, понятно? И тогда Аллах Азза ва Джалла скажет ему, ты что сделал, и ради кого ты это сделал? Он скажет, я сражался, или я, то есть, воевал ради тебя, у Аллаха. Понятно? Аллах скажет ему, ты лжец, кадебт, или ты обманываешь, ты сражался, чтобы сказали, ты джари, ты храбрый, так можно сказать. Вакат кил, и уже было сказано это, потом приказывают Аллах Азза ва Джалла ангели берут его и, то есть, тащат его со стороны его лица. Понимаете меня? Вы меня понимаете, что значит они его тащат со стороны его, то есть, его лица, то есть его берут, его, то есть, лицо на полу или на земле, и потом его выбрасывают в огне. То есть это человек первый, он умер шахидом. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ураджун та'аллама аль-илм ва 'аллямаху ва кара аль-Куран. то есть вагон. Второй человек, он знание набрал, изучал Коран, Аллах Азза ва Джал вызывает его и рассказывает ему, какие милости он ему оказал, Понятно? Потом Аллах скажет ему, ты ради кого то есть знание набрал? Он скажет, о Аллах, я ради тебя знание набрал и читал Коран ради тебя. Аллах скажет ему, кадефт, ты обманываешь. Ты изучал, занимался этим или набрали знания, ли укаля алим, чтобы сказали про тебя, ты алим, ученый. Вакарата Коран, ли укаля анка кари. Ты читал Коран, чтобы сказали о тебе, ты кари, то есть ты чтец Корана. Факат кил. И уже было сказано, или уже тебе сказали это. И опять его перестачивают со стороны его лица, и потом его выбрасывают в ляду беля в огонь. Это второй человек. Третьего вызывают, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек, он расходовал его имущество, то есть он был щедрым ради Аллаха азза ва джалла, дал садака много, постоянно. Аллах опять его вызывает, рассказывает ему, какие милости он ему оказал, понятно, и потом скажет ему, ты ради кого тратите деньги? Он скажет, ради тебя. Аллах скажет, кадебт, ты обманываешь. Ты тратишь это, ли укаля анка джавад. Ты тратишь эти деньги, чтобы сказать тебе, ты джавад, то есть ты карим или шедри. Вакат кил. И уже было сказано это. И уже тебе это сказали. Опять его берут в вагон, берут его, тащат его со стороны его лица и вергнут его в вагон. Валяйзи билля. То есть представьте себе, то сейчас сказал, какой человек он может иметь гарантию, или он может быть в безопасности после того, как он слышал этот хадиф. Сейчас сказал, эти люди, они хорошие люди. То есть человек, он был шахидом. Второй, он был знающим, он был ученым, и он был чтецом Корана. И третий, он был мухсином. То есть человек, который он много денег тратил. Но субханаллах, то есть Аллах Азза ва Джал, он их берет и их наказывают в первую очередь. До того, как он будет наказывать грешников и фасиков и нечистицев, он будет наказывать этих праведных людей, чтец Корана, или ученый, или щедрый человек, или человек, который он умер шахидом. Почему? Из-за показухи, из-за рия. Поэтому надо быть очень осторожно. И как еще сказал, чтобы себя, и чтобы, то есть, оберечь себя от рия, от показухи, человек, он должен знать границу, которая, то есть, различает между ихласом, то есть, между искренностью и между рияем, и между показухой. Вы меня поняли? Человек, он должен знать границу. Какие поступки, если человек, он их сделает, значит, считаются показухи. И какие поступки, если он их сделает, это говорит о его ихласе или о его искренности. Потому что иногда люди путают. Понятно? То есть люди, они думают, что рия, то есть ты когда человек, допустим, он молитву делает, кто-то зашел в мечеть, он начал красиво читать. Понятно вам? То есть это люди думают, что только рия, он бывает такое. Это неправильно. Рия, то есть это один из видов рия. Рия бывает, когда ты оставляешь то, что в исламе есть, чтобы люди о тебе не говорили. Вы меня поняли? То есть рия не бывает, когда ты делаешь что-то, или когда ты стараешься сделать ибада в хорошем виде. Рия иногда то же самое бывает, когда ты оставляешь, допустим, ты обычно делаешь молитву, допустим, в мечети. Зашел человек, ты перестал делать молитву, то есть в мечети, чтобы люди не говорили о тебе, то есть ты хороший или ты такой. Это то же самое неправильно. И как сейчас сказали, надо знать границу между ихласом и между риаем, чтобы не путать. Называют некоторые поступки показухой, а на самом деле это ихлас. Или наоборот. Следующий момент. Человек сказал, то есть то, что помогает человеку то есть, быть искренним и так далее. Человек сказал, до того, как ты хочешь делать какой-то вид ибада, надо обратить внимание на два момента. Во-первых, является ли этот поступок разрешенным по шариату? То есть до того, как ты делаешь любой поступок, то есть ты задаешь себе два вопроса, или ты обращаешь внимание на два момента. Во-первых, является ли этот поступок разрешенным по шариату? И второй момент, ты ради кого делаешь? Или что тебя подталкивает? Или из-за чего ты делаешь, и ради кого ты делаешь этот поступок? Вы меня поняли? То есть, как я делаю это и ради кого? Первый вопрос, то есть, чтобы не попасть в беда, то есть, надо поклоняться Аллаху Азза ва Джалла правильно. И второй вопрос, или второй момент, то есть задать вопрос себе, ради кого я это делаю. Если человек он заметит, что он какой-то поступок хотел сделать ради людей, пусть он справляет его намерение или его ния, чтобы он потом не попал показуху. Потому что, знаете, если Аллах тоже не принял поклонение, в которое то есть, была показуха, это была бы полбеди, как говорится. То есть, если Аллах тоже не принимает ибады, где там есть показуха, это полбеди. Но проблема, что Аллах тоже не принимает и наказывает. Вы меня поняли? То есть, если Аллах не принял, это полбеды. Человек может мучиться в этой жизни, делать ибады постоянно, каждый день, каждую ночь и так далее. И когда Аллах не принимает, это очень тяжело, или это очень трудно. Потому что человек он мучился в этой жизни. Но, однако, Аллах не принимает и наказывает. То есть, это говорит нам о том, что рия, он очень опасен. И человек он должен постоянно сделать дуа Аллаху Азза ва Джалла, чтобы он его оберег от показухи, потому что наши праведные предшественники, они очень сильно боялись от показухи. Следующая основа, или следующий принцип, который приводит к злу, аль-факр аль-мадди. Что значит аль-факр? То есть бедность или нищета. Понимаете меня? То есть аль-факр, когда человек бедность или как нищета, да, так? По-русски так говорится, да? Считали бедность, короче. Человек, как человек говорил, то есть, что аль-факр, бедность или нищета, то есть, это из фитн, это из искушения, из фитна. Поэтому, почему пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сейчас сказал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он попросил Аллах, азза ва джал, защиту, или чтобы он его оберег от бедности. Ясно вам? Понимаете меня? То есть, это нам говорит о том, что быть бедным, это нехорошо. Потому что, как шейх сказал, факр, да, называется на арабском факр. Шейх сказал, фитна это факр, то есть, или факр это фитна, которая, то есть, привело к тому, что люди оставили ислам и приняли иудизм или христианство. Или любую религию ради того, чтобы кушать, или ради того, чтобы кушать, или чтобы не быть голодным. Понимаете меня? Сейчас в Африке ты можешь найти, что есть некоторые мусульмане, из-за того, что нет того, чтобы кушать. Он может принять христианство, или он может принять другую религию, только ради того, чтобы он смог кушать, или чтобы он смог сохранить свою жизнь. Из-за бедности, то есть из-за бедности, сейчас сказал, сколько есть мусульмане, они идут к колдунам и к предсказателям, понятно, чтобы знать, что их ждет в будущем, или чтобы собрать деньги в коротком периоде времени. Бывает такое? То есть человек, он идет к колдуну, или шарлатану, и он дает ему деньги, допустим, дает ему $100, он ему говорит, пожалуйста, сделай, чтобы я получил 120 или $150. Бывает такое? Человек сказал, из-за бедности, то есть человек, он может убивать своего брата, родного, так ли? Или он может иметь, или он может разрушить, то есть родственные связи из-за бедности. Сейчас сказал, из-за бедности женщина, она может продать свою целомудрие, чтобы кушать или чтобы спасти себя от голода и так далее. Понимаете меня? То есть бывает такое, то есть я хотел иметь в виду, что люди, они из-за бедности, то есть из-за того, что нет у них ничего кушать или ничего, чтобы семью содержать, из-за бедности они могут харам делать. Поэтому на это надо обратить внимание. Человек, что я сказал, то есть, чтобы человек, он себя защищал от такую фитну. Такую фитну. Он должен знать, что Аллах Азза ва Джал дал ему такую, допустим, такое испытание, чтобы он был бедным. Понятно? То есть это испытание от Аллаха Азза ва Джал, человек, он должен знать, что это испытание, поэтому он должен быть терпеливым. Человек, он должен быть убежден в том, что Аллах Азза ва Джал, он, то есть у Аллаха Азза ва Джал лучше, имеется в виду в раю или в том свете, у человека, если он будет потерпеть, будет лучше, чем то, что он сейчас потеряет. Вы меня поняли? То, что помогает человеку то есть избавиться от такой фитни, то есть бедности, нищеты, шейх сказал, человек, он должен быть убежден, что то, что у Аллаха Азза ва Джал лучше, чем то, есть, то, что у Аллаха Азза ва Джал имеется в раю и в том свете, лучше, чем это мирская жизнь и так далее. То же самое шейх сказал, человек, он должен стараться работать, чтобы себя обеспечивать. Понятно? Человек, он должен работать, должен стараться найти разрешенные пути, чтобы он смог халял, по халялу кушать и так далее. Хорошо, это фитна, или это одна из основ, которая приводит к злу, то есть это бедность. Поэтому еще на это обратите внимание. То же самое, женщина, она может из-за бедности, у нее ничего не делает, она может, допустим, платок снять, чтобы работать. Так ли? Мужчина, он может бороду брить, чтобы работать, чтобы так далее. Поэтому бедность – это фитна. И человек, он должен, то есть, не сдаваться. И человек, он должен знать, что это испытание от Аллаха Азза ва Джал. Если он потерпит, то, что его ждет в раю, иншаллах, больше, чем он сейчас теряет. Следующая, то есть основа, которая приводит к злу, следующий принцип, асл, сейчас сказал, фитнату аль-маль. То есть искушение по средствам или по короче, деньги. Фитнату аль-маль. Вы сами знаете, что сейчас, к сожалению, мы живем сейчас в таком периоде, человек достоин уважения у многих людей, это тот, у которого в кармане много денег. Так ли? Если у человека в кармане будет много денег, люди будут его уважать, будут улыбаться перед ним, будут стараться иметь с ним какие-то дела и поддерживать с ним хорошие связи. А если человек, он бедняк, или у него, то есть, мало денег и так далее, люди, большинство людей, потому что они не верующие, и потому что они не соблюдают закон Аллаха, они на него не обращают внимания. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сообщил нам о том, что из искушений его умми это деньги. Пророк Саласан рассказывает в разных хадисах, что у его умма будет много фитен. То есть из этих фитен или из этих искушений деньги. То есть люди, они будут обращать внимание только на денег. Человек, он будет, как говорят, то есть, он его задача или его цель будет только деньги собрать и только набрать, то есть побольше деньги в счету поставить. Еще я сказал, человек, если он будет, если человек, если его сердце будет, то есть связано с деньгами, и он не видит только, только деньги и не общается с людьми только, если у них есть денег, такой человек, он будет, то есть это приводит к скупости. Вы сейчас можете сами заметить, те люди, которые бегают за жизнь и стараются много денег набрать, побольше денег сделать, мы видим и можно заметить, что у большинства есть скупость. Так ли? То есть ты говоришь ему, пожалуйста, допустим, для мечети, допустим, или чтобы распечатать Коран, пожалуйста, надо $100 или надо $50. Ты знаешь, брат, я не знаю, у меня нет денег, сейчас я, у меня бизнес и так далее. А если накрыть стол, или чтобы поехать отдыхать, он готов тратить по 2, по 3, по 5 тысяч долларов. Понимаете меня? Почему это? Из-за того, что он бегает за жизнью, и он только видит деньги и так далее. Поэтому это надо обратить внимание. Сейчас из-за денег человек он может оставлять и покидать своего отца, или своего брата, или свою, или его родственников. Так ли? Так. Человек он может ссориться со своим другом или со своим знакомым братом из-за денег. Так сколько людей они имеют, допустим, фирмы или компании? Пожалуйста, сколько сейчас есть люди, которые они имеют бизнес какой-то или имеют какую-то фирму. То есть можно заметить, что между ними бывают конфликты ради, то есть ради денег и так. Следующая основа или следующий принцип, который приводит к узлу, как сейчас сказал, ظهور البدع. Ислам. То есть появление нововведений в исламе. Вы знаете, что какое определение, то есть бид'а. То есть бид'а это такой способ для поклонения Аллаху Азза ва Джал, то есть в котором то есть, не было или он не имеет никаких оснований, ни из Корана и ни из сунни пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. То есть когда человек он старается идти или достичь довольства от Аллаха Азза ва Джал, или когда человек он старается поклоняться Аллаху Азза ва Джал по тем законам, которые Аллах Азза ва Джал не установил. И аль-бид'а, то есть нововведения, они очень, то есть, или как говорится, то есть, нововведения или появление нововведения, это была одна из причин появления куфра и ложных убеждений среди мусульман. Из-за нововведений мусульмане сейчас, к сожалению, сейчас они разделены. Так ли? Сейчас мусульмане их сколько? Их сейчас 1 миллиард, 300 миллионов человек. Но они, субханаллах, не имеют никакого веса. Так? Ну, одна из причин из-за появления нововведения. Шейх Ислам Тайми, рахимахуллах, шейх он привел хорошие слова от шейха Ислам Тайми, рахимахуллах, которые указывают на опасности нововведений. Шейх сказал, قال شيخ الإسلام وقال أيضا تويس شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى البدع دهليز الكفر والنفاق. شيخ الإسلام сказал رحمه الله البدع دهليز الكفر والنفاق. تويس نوفيدينيا أني كريدور как можно сказать или предня. Так ли по-русски? Тойс дихлиз коридор или передня. Неверия и лицемерия. Вы меня понимаете? Аль-куфру, аль-бида, то есть нововведение, дихлиз. Дихлиз это коридор или передняя, передняя по-русски, то есть. Аль-бидау, дихлиз у куфри ван-нифак, то есть нововведение, коридор или И Мессия Дух приводит к куфру и к лицемерию. Поэтому, почему пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, часто в своих хутаб, или в своих, то есть, когда он людей собирает, то есть, он говорит, «Инна альхамда лилля, нахмадуху, ва настаинуху, ва настагфиру». Короче, до того, как он дойдет, وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. То есть он عليه الصلاة والسلام говорит, то есть самое лучшее слово это книга Аллаха, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, и наилучшее, то есть руководство, это руководство пророка Мухаммада عليه الصلاة والسلام. وشر الأمور محدثاتها. Наихудшие дела или наихудшие умур, то есть моменты, то есть محدثاتها, это нововведения. فإن كل محدثة بدعة, каждое нововведение, то есть или как каждое, то есть нововведение, это ересь такой. Да, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, и каждое нововведение является заблуждением, и каждое заблуждение приводит в огонь. То есть Джабир, который передает этот хадис, он сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он говорит, что когда он постоянно говорит слова, то есть наихудшие дела являются нововведением, он поднял его голос, понятно, его лицо покраснело. Это говорится о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он как можно сказать, то есть он сильно то есть предупреждал от нововведения, хотя в его время не было нововведений. Вы меня понимаете? То есть когда он говорит وَإِنَّ شَرَّ أُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, он голос поднимает, понятно? И сподвижники заметили, что его лицо становится красным. Человек, когда его лицо становится красным, значит он обиженный, или он называется, то есть в гневе. То есть это говорит нам о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он не любил нововведений, и поэтому он постоянно предупреждал от нововведений. И еще сказал, чтобы спастись от нововведений, надо обратить внимание на два принципа. Во-первых, надо держать за Коран и Сунну. Первый принцип, надо держать за Коран и Сунну. Второй момент, надо следовать за нашим праведным предшественником. Понятно? Человек, если он хочет спасти от нововведений, и чтобы не попасть в нововведения, тогда он должен сейчас, чтобы вам было понятно. То есть нет, сейчас имею в виду, что мубтадиъ, нововведения, они нарушают два принципа. Я перепутал. То есть сейчас сказал, превенщики нововведения, то есть они нарушают два принципа, они очень важные. Первый принцип, то есть соблюдение Корана и Сунни, и второй принцип, следование за праведным предшественником. Любой человек, бидаатчик, как говорят, вы можете найти, что он Сунну, то есть не идет ни за Кораном и ни за Сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и второй момент, он не обращает внимания на пути наших праведных предшественников. Сейчас сказал, чтобы спасти от нововведений, надо обратить внимание на некоторых моментов. Во-первых, надо знать, или надо обратить внимание на достоверности, то есть надо оберегать слабые хадиси. То есть надо оберегать слабые хадиси. По всем видам слабых хадисов. Вы меня понимаете? Я сейчас сказал, чтобы спастись, или чтобы быть защищен от нововведения, во-первых, надо оберегать слабые хадиси. И значит, что слабые хадисы, они разделяются на несколько типов. Понятно? Потому что я сказал, слабые хадисы – это одна из причин распространения нововведений. Это во-первых. Во-вторых, сейчас сказал, надо оперегать аль-кисас аль-исраилия. Исраилият на арабском это те истории, которые то есть раньше были, или эти истории, их можно взять из Тори и из Евангелия. Понятно? То есть рассказы о предыдущих народах, которые обычно были сказаны, то есть в Тори или в Евангелии или в Библии. Понимаете вы меня? То есть то, что христиане и то, что иудеи говорят. Сейчас сказали, надо оберегать такие, мы их называем на арабском исраилият. Понятно вам? Третий момент, сейчас сказал, надо оберегать заблуждения о течении и о партии. Понятно? То есть каждая партия или каждое течение в исламе имеет какие-то отклонения, поэтому надо быть далеко от этих отклонений. Сейчас сказал, во время, то есть разногласия, надо возвращаться к Далилу сразу, то есть надо к Далилу возвращаться, и надо обратить внимание, как наши праведные путешественники, они поняли этот момент. Следующий момент, надо прекратить общаться с, то есть надо оберегать и быть далеко от привенцев нововведения. Вы помните, что мы говорили об этом очень много. Любой мусульманин, он должен быть, то есть, далек от привенцев нововведения. Увидишь его, надо от него убегать, как будто ты видел человека, у которого есть чесотка. Если ты видишь сейчас человека с чесоткой, ты не будешь его обнимать. Он мой брат, как дела, и ты будешь его обнимать и так далее. Так ли? Если ты увидишь человека с чесоткой. То есть уберегала нас и всех мусульман от всех болезней. То есть если ты видел человека с болезнью, то есть тела, как чесотка или какие-то инфекционные заболевания, ты не будешь идти рядом с ним, и ты будешь его обнимать и так далее. Потому что ты боишься, чтобы ты не заразился от него. То же самое, люди, у которых есть болезни сердца, то есть у них есть шубухат, сомнений, у них есть отклонения по акиде и так далее, надо от них убегать. Наши праведные предшественники, они постоянно предупреждали от этого. И не только этого, человек, который он сидит с привенцами нововведения, то есть надо ему посоветовать и сказать ему, ты неправильно делаешь, и ты должен защищать свою религию и так далее. То есть ученые сказали, и наши праведные предшественники сказали, если ты заметишь, что человек ему нравится с ними там сидеть, и постоянно он заходит и выходит с ними, если ему рассказывали, его предупреждали, и он не хочет, он из них. Понимаете меня? То есть иногда бывает человек, он не поддерживает заблуждение у привенцев нововведения, но он любит выйти, то есть заходить и общаться с ними. Понятно? Заходит с ними, и где они не были, ты видишь, что он с ними сидит и так далее. Такой человек, надо ему объяснить по-хорошему, надо ему рассказывать, что брат, ты неправильно делаешь, надо быть далеко от этих людей, и надо защищать свою религию и так далее. Наши праведные предшественники сказали, если человеку объяснили, его предупреждали, но все равно ему нравится сидеть с ними, тогда он из них, он является одним из этих... То есть одним из этих привенцев нововведения. Хорошо. Давайте идем дальше. Следующий принцип или следующая основа, которая приводит к злу, сейчас сказал «Мейлю нафси иля тасахули фи бабит тадайюни ва таабуди лилла». То есть когда душа клонится к облегчению, по вопросам ибада. Вы меня понимаете? Обычно сейчас у многих мусульман, то есть, может так видеть, он любит Кардави. Слышали, знаете вы, наверное, о Кардави. То есть, большинство, то есть, людей, они его любят и так далее. Потому что Кардави, он разрешает харам. Музыку, пожалуйста, можешь слушать. спектакли и ходить в кинотеатр, пожалуйста, можешь. Это халал. Чтобы мужчина общался с женщинами, пожалуйста, здесь нет никаких проблем. Вы меня понимаете? То есть взять деньги с процентом, чтобы дом строить или чтобы купить машину, чтобы дом, да, чтобы дом строить, а он так сказать, чтобы дом строить, взять деньги с процентом, пожалуйста, можно. Понимаете меня? То есть он, потому что он разрешает им харам, поэтому они его любят и слушают, то есть его фатава. Понимаете меня? Поэтому, то есть душа, когда клонится к облегчению по вопросам ибада, это очень опасно. Почему? Потому что это приводит потом к совершению грехов. Допустим, женщина, она хиджаб не хочет одевать. Понятно? Запросто она может найти фатву какого-то левого ученого, который говорит, хиджаб это не обязательно. Хиджаб это символ. Самое главное, чтобы сердце было белое, как говорят. Самое главное в сердце. Верить в сердце. Вера должна быть в сердце самое главное. Понимаете? Понимаете меня? Любой человек, если он хочет разрешить харам, он запросто может найти фатва у ученых. То есть иногда бывают ученые, они хорошие, но они сделали свой иштихад, но их иштихад не был удачный. Таких ученых мы их уважаем, и нельзя их оскорблять, или нельзя говорить плохо о них. То есть мы говорим, он сделал свой иштихад, он подумал, что это так, но на самом деле оказалось по-другому. То есть, но нельзя идти по его фатуе. Почему? Потому что она неправильная. Вы меня понимаете меня? То есть ясно вам? Любой человек, как ученые сказали, если он хочет разрешить харам, запросто он сможет найти, как говорят, один шейх сказал, он может идти в мусор ошибок ученых. Но такое выражение на русском так не говорят. Представьте себе, если ошибки ученых, мы их собрали, то есть это будет мусор. Так ли? Потому что эта ошибка у ученого, нельзя следовать по этой ошибке. Так ли? То есть если мы собрали ошибок, все ошибок ученых, это будет мусор. Так ли? То есть любой человек, если он потакает своим желанием, и он хочет разрешить харам, он может идти в этот мусор и запросто вытаскивать тебе фатву. И он, то есть, говорит тебе, это можно. Так Карадавы делает. Карадавы, он смотрит, хочет облегчить людям, и хочет им разрешить эти поступки. Он ищет какой-то ученый, допустим, музыку, да? Нельзя слушать музыку. Имам Ахмед, имам Малик, имам Абу Ханифа, имам Шафии говорят, нельзя слушать музыку. Он заметил, что все эти четыре ученые запрещают это. А же как быть? Он искал и нашел, что Ибн Хазм разрешает музыку слушать. Понятно? И потом он тебе говорит, музыку можно слушать, потому что есть разногласия между учеными. Вы меня поняли? Понятно вам насчет этот момент? И насчет этот вопрос? Поэтому один из ученых, он сказал, то есть человек, если он будет делать, то есть все, или человек, который он будет идти, или когда он будет человек, если он будет брать ошибки ученых, он становится фасиком. Вы меня поняли? То есть человек, который он ищет и делает ошибки ученых, он становится фасиком. Почему? Музыка нельзя. Он будет слушать музыку, потому что если кто-то из ученых Ахлисуна Джамаа разрешил, он ошибся. Временный брак, то что у шиа, видел одну девушку, договорился с ней, допустим, на 2 часа, на 5 дней, на месяц. Пожалуйста, без проблем, никаких проблем, я тебе дам махар, и вызвал 2 свидетеля, пожалуйста, делаем временный брак. Он, то есть, он это сделает. Даже пить вино. Человек может найти такое. Понятно? Что еще? То есть жениться без махра, без махра, без валия. Вы знаете, что любая мусульманка, если она хочет замужем, ее вали, то есть ее опекун, должен дать разрешение. Так ли? Хадит от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ясен. Айюма мраати нукахат бигайри изни вали амриха, фаникахуха батилун, батилун, батил. Любая женщина, если вышла замужем без разрешения ее вали, с ее опекуна, ее никах является батил. То есть недействительный. Пророк повторит слова три раза. Батилун, батилун, батил. Недействительный, недействительный, недействительный. Три раза. Человек хорошо, он хочет. Бывает сейчас такая мода появилась в Египте сейчас и в многих странах. Человек, он любил девушку. Или девушка любила, то есть мальчика. Хотя жениться, родители не сказали. То есть идут и заключают, то есть брак. Вызвали двоих свидетелей. То есть она вышла замужем без валия. Говоришь, так нельзя, так харам. Но он тебе говорит, по ханафистскому мазхабу, они разрешают, чтобы человек он женился без, чтобы девушка вышла замужем без валия. Субханаллах, это очень опасно. Понятно? Этот человек, который он вышел, женился на эту девушку, если его дочь, она так и сделает, ему будет приятно. То есть, твоя дочь, ты ее воспитывал, ты содержал ее и так далее, потом она вышла замужем и даже тебе не сказала. Хорошо, если тебе не будет приятно, почему ты так делаешь с дочерами других мусульман? Так нельзя так, это несправедливо. Поэтому, как вы меня поняли, любой человек, если он хочет харам разрешить, это очень легко. Как вам сказать, надо идти в мусор ошибок ученых, и запросто он сможет, то есть разрешение какого-то харама. У ученых, у них будет оправдание у Аллаха Азза ва Джаль, потому что он сделал свой иштихад, он искал, он смотрел сравнимыми делилами, у него Аллах Азза ва Джаль, то есть будет награда. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что человек, он старался, то есть аль-хаким, судья, если он старался и дал какое-то суждение, если его суждение было правильное, он за это два аджра получает. Потому что он старался, и потому что его мнение было удачное. А если он старался, но его мнение оказалось неудачное, тогда он одно вознаграждение, одну награду получает. То есть у ученых, у них есть, у Аллах Азза ва Джаль оправдание. И Аллах Азза ва Джаль, он их, иншаллах, прощает. А ты, или тот человек, который он ищет эти ошибки. И проблема, что эти люди, они показывают, то есть, эти ошибки. И якобы, что они слушают ученых. Понятно? То есть, и то, что удивительно, ты берешь, что он говорит, имам Ахмад сказал это так. А когда идет другой вопрос, ты заметишь, что он вообще, имам Ахмад, его не слушает и от него не берет. Поэтому это одна из основ, которая приводит к злу, когда душа тянет к облегчению по вопросам ибада. И как мы сказали, потому что душа или нафс, то есть нафс любит облегчение. Так ли? То есть сейчас, если утром встаешь, человек, если он утром встал, и холодно, у многих, то есть им будет трудно немножко вставать, потому что холодно, и пока нет горячей воды. Понимаете вы меня? Душа скажет, давай сейчас подожди, давай сейчас бери еще 10, 15, 20 минут, подожди немножко. То есть обычно душа любит лень, и любит то, что Аллах запретил. Поэтому почему мусульманин должен не потакать своим желанием? Потому что тогда он, субханаллах, даже в куфр он может попасть. Следующая ошибка, следующая основа или принцип, который, то есть, приводит к злу, когда люди пытаются доказать или оправдать свои поступки путем, что у них есть хорошее намерение. или когда человек, он пытается оправдать его ослушание путем, то есть, что у него есть хорошее намерение. Вы меня понимаете? Понятно вам? Да, да, понятно. Хорошо, то есть, это то же самое неправильно. Потому что, как вы знаете, что хорошее намерение не исправляет дурной поступок. Так ли? Сейчас, если человек... Знаете Робин Худ? Наверное, слышали о нем Робин Худ. Человек, он идет, ворует от богатых, потому что, допустим, если есть какой-то мусульманин, он любит бедняков, он заметил, что богатые мусульмане, они зака не дают. Он шел и украл деньги от богатых и раздал бедным. У него хорошее намерение. Так ли? Но его поступок разрешен? Нет. И не только это. Из-за этого Аллах Азза ва Джалла, он его накажет. Поэтому доброе намерение не исправляет, как говорят, дурное дело. И даже это не является оправданием. Вы знаете, что в достоверном хадите, который шейх Тусам он привел, что хадит это передал имам Бухари, имам Муслим, что Анас сказал, подошли люди к дому пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть ходили к его женам и спросили, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он Аллаху поклоняется. Жены пророка, алейхиссалату ва саллям, когда они объяснили этим людям, как он, как Аллах, как наш пророк, алейхиссалату ва саллям, он Аллах поклоняется, كأنهم تقالوها. Для них это было мало, или они считали это мало. Вы меня понимаете? То есть они считали, что то, что пророк он делает, это мало. И сказали, пророк он так делает, потому что Аллах простил предыдущие и будущие его грехи. Поэтому он так мало ибада делает. Иншаллах вам ясно. Поэтому один из них, что он сказал? Я буду постоянно сделать ночную молитву. То есть Qiyam al-Layl. Постоянно я буду сделать Qiyam al-Layl. Второй сказал, я буду держать пост навсегда. Никогда не буду разговариваться. То есть, имеется в виду, каждый день он будет пост держать. Понятно? Третий сказал, я не буду жениться. Вообще. То есть, он хочет, все они хотят, то есть, удлиняться, или то есть, хотят сделать, как говорят, изоляцию, чтобы смогли поклоняться Аллаху Азза ва Джалла, как им надо. То есть, когда они сказали эти слова и потом ушли, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда возвращался, и его жены рассказывали ему, что эти люди сказали, пророк, алейхиссалату вассалям, он сильно обиделся от этого. Пришел в мечеть и собрал людей, и поднялся на мимбар. Он сказал, то есть, есть некоторые люди, говорят то и то, то-то и то-то. Ма балу акуами якулуна када ва када. То есть, есть некоторые люди, они говорят то-то, то-то, то есть, так и так. То есть, ученые сказали, то есть, это тоже самый один из красивых методов для исправления ошибок. То есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, у него были два способа. Или он говорит человеку конкретно, ты почему так делаешь? То есть, говорит, как его зовут, или о конкретном человеке. Или когда он порицает поступок. Понятно? Но он не говорит, кто это делает. Вы меня поняли? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он мог видеть, он видел этих людей, допустим, он мог, допустим, их видеть и собрать людей и сказать им, вы почему так говорите. Им будет стыдно немножко. Но ты можешь так сделать. Есть некоторые люди, так говорят. И потом ты доказываешь и объясняешь, что эти слова, или это убеждение, или такое мнение ошибочное или нет. Короче, пророк сказал, есть некоторые люди, так и так говорят. Но я клянусь Аллахом, то есть я клянусь Аллахом, что я его, то есть боюсь, или то есть «Инни лахшакум лиллах, ва аткакум лаху». То есть, воистину, или я клянусь Аллахом, что я Аллаха боюсь, понятно, и наилучший у меня смирение больше, чем у вас. Или хача, или страх перед ним больше, чем у вас. Но я пост держу и разговляю делаю. Усалли ва аркуд. Я сплю и делаю ночную молитву. И я то самое женус. Женус на женщин. Потому что первый сказал, я никогда не буду спать ночью. Буду постоянно делать ночную молитву. Пророк сказал, я сплю и делаю ночную молитву. Тот, который сказал, я буду поститься постоянно и никогда не буду делать разговление. Каждый день буду поститься. Пророк сказал, амма ана фа асуму афтар. А то, что касается меня, я пост держу и иногда пост не держу. И тот, который сказал, я никогда не буду жениться, пророк сказал, а я женюсь на женщине. Фамар рагиба аль суннати фалейса минни. Тот, который оставил мою сунну или не хочет идти по моей сунне, он не от меня. Понятно? Поэтому этот хадис, он ясно указывает, что доброе или хорошее намерение не исправляет дурной поступок. Потому что эти люди, 1000% у них было хорошее мнение, хорошее намерение. То есть они хотели поклоняться Аллаху Азза ва Джалла и хотели, как говорят, доброе дело сделать. Но это не оправдание. Поэтому, как я сказал, на это надо обратить внимание. И человек он должен стараться, чтобы его намерение было ради Аллаха, и его поступок был сделан по его законам. Потому что это «Ла Илляхи Илляллах Мухаммад Расулуллах». «Ла Илляхи Илляллах» – это значит, что надо поклоняться только единому Аллаху. Должен быть ихлас по всем видам поклонений. «Мухаммаду Расулуллах» – это значит, что надо поклоняться Аллаху Азза ва Джалла единому по шариа или по законам, которые Мухаммад Алейхиссалату Вассалям он передал от Аллаха Азза ва Джалла. Следующая основа или следующий принцип, который приводит к злу, сейчас сказал, это таклид. Что значит таклид? Это значит подражание или следование. Но здесь имеется в виду слепое подражание или слепое имитирование. То есть вы должны знать, что ат-таклид аль-мадмум, то есть таклид это вообще то есть неправильное дело. То есть таклид, когда человек он делает или он подражает кого-то без никаких далилов. Вы меня поняли? Потому что тот сказал так, и тот ученый, он так и сказал, то значит, я это сделаю. Хотя далила на это нет, или хотя далил противоречит слова именно этого ученого. То есть, такое подражение, или такой таклид, он порицаемый. Понятно? И такие мусульмане, или такие люди, они являются, то есть, они заблудшие люди. Понятно? То есть, ты говоришь ему, допустим, насчет никаха. Пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям сказал, что женщина не имеет права выйти замужем без разрешения ее вали. Он на этот хадис не обращает внимания, и он говорит, а по ханафийскому мадхабу это можно. То есть он готов оставлять сунну и готов не обращать внимания на Коран. Почему? Потому что какой-то ученый великий, он что-то сказал. Такой таклид является порицаемым. Понятно? Какой-то такой является порицаемым. Но если человек, он, допустим, не знал далил, то есть человек, он по какому-то вопросу хотел знать, это можно или нельзя. То есть читал фатва у кого-то из ученых, допустим, или кого-то из обладающих знанием, и что, допустим, это можно или нельзя, допустим. И он это сделал, на него не будет греха. Если этот ученый, он известен, что он боится Аллаха Азза ва Джалла, и он не потакает своим желанием. Вы меня поняли? Нельзя идти к Карадави и слушать его фатву. Почему? Потому что Карадави, он потакает своим желанием. Ясно вам? Понятно? Понимаете меня? То есть надо знать, у кого взять или у кого фатву брать. Допустим, человек, он доверяет Эхалиснам Тейми. Или человек, он доверяет шейх Ибн Баз, или Аль-Бани, или Фаузан, или Утаймин, или комитет больших ученых. Он по какому-то вопросу считает, что они говорят, это можно или нельзя, допустим. И он слышит их фатва, тогда не будет на него проблем. Понятно? Когда ему запрещается идти по этой фатве, допустим, если эта фатва, допустим, была ошибочная, а на противоположной стороне есть Далил, который указывает на то, что это ошибочное, и это мнение неправильное. Тогда ему не разрешается сказать, а Ибн Баз сказал, или комитет больших ученых сказали, или шейх аль-Ислам сказал. Вы меня поняли? Пока человек он Далил не знает, то есть пока у человека нет Далила, что это мнение не является ошибочным, тогда на него не будет греха. Но если ему доказали, подали илу, что это неправильно, потому что, допустим, оно было основано на слабый хадис, а нельзя идти по этим фатавам. И надо обратить внимание, что есть некоторые люди, то есть он что делает? Потому что он неправильно понимает вопросы тахлида и так далее. То есть он говорит, я не беру ни от кого. То есть он не хочет слушать ученых и говорит, что я таклид не делаю. Сейчас, к сожалению, появилась такая мода сейчас у некоторых людей. Он хочет слушать ученых таким образом. То есть он говорит, я таклид не делаю. Понятно? И такой человек, он является фасиком. Понятно, что человек, он не должен делать таклид. Но какой таклид? Если тебе говорят, что этот момент, то есть с Далилом, и ты его не принимаешь и называешь это тахлид, это уже говорит о том, что человек, он это потакает своим желанием. Или, допустим, ему говорят, так ученые говорят, он говорит, это мне не нравится. Или, то есть вам понятно, то есть он хочет маску найти, и он хочет не идти по фатавам ученых, и он тебе говорит, я таклид не делаю. Такой человек является фасиком, как об этом сказал имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля. Поэтому, иншалла, на это обращайте внимание, мы должны идти по далилу, но это не значит, что мы не должны слушать ученых. Многие люди, они не понимают это. Не потому, что мы должны идти по далилам, это значит, мы не должны слушать ученых. Вы меня поняли? Потому что сейчас появилось. Или, то есть люди, они, у них два они крайность, то есть у них есть, они попали в крайность. Или вообще он смотрит на Далил, если Далил есть, то есть не так. Он берет слова ученых полностью, несмотря на это было правильно, неправильно, то есть он готов оставлять Коран и Сунна ради мнения кого-то из ученых. Это крайность. Это уже порицаемый таклид, который не различается никому из мусульман. Понятно? Но на противоположной стороне появились такие люди, которые они не слушают ученых и не обращают внимания на их фатава. Понятно вам? И Ибн Аль-Кайм объясняет, что нет противоречия между следованием за Далилом и между уважением к ученым и слушать их и делать то, что они говорят. Нет никаких противоречий, потому что кто нам дает Далил? Ученый. Кто нам говорит о достоверности этого Далила? Ученый. А кто дает нам правильное понимание этого Далила? То же самое ученый. Вы меня поняли? Поэтому почему мы должны их слушать и должны повинуться им? Только есть исключение, если они что-то нам харам приказали, тогда мы не должны их слушать именно по этому вопросу. Следующая основа, или следующий принцип, который приводит к злу, когда люди оставляют логику в первую очередь и не обращают внимания на Далил. Ясно вам? То есть мы знаем, что любое суждение в исламе, чтобы утверждать его должны быть далили из Корана, или Сунны, или из высказывания, то есть ученых или наших праведных предшественников, или иногда по логике. Понятно вам? Поэтому вы на это обратите, то есть обратите внимание, что сейчас появились такой принцип есть у Мутазиля и у Ашаиров, то есть у заблудших людей. Логика в первую очередь, а потом далиль. То есть, допустим, мы знаем, что ученые сказали, что достоверный далиль, он не противоречит логику. Ясно вам? То есть достоверный далиль, и он логику не противоречит, и как говорят ученые, то есть и логика, и достоверный далиль из Корана и Сунни, они идут параллельно. То есть, как ученые сказали, ты не найдешь ни одного приказа или ни одного влияния в Коране или в Сунни, которое было утверждено, а логика, как говорит, если бы это не было приказано. Вы меня поняли? Ученые сказали, ты не найдешь ни одного приказа или одного влияния, которое было установлено в Исламе, и логика потом говорит, если бы это не было сказано, или если бы это не было велено. Потому что и далиль, достоверный далиль, и логика, и нормальная логика, и где там нет никаких шубухатов, и там есть фитра, нормально, они идут параллельно. Но допустим, если логика противоречит далила, или если логика не может принять далил, что мы должны сделать? Что в первую очередь мы должны... За кого мы должны, то есть, следовать? В первую очередь тогда. Если, допустим, появился такой момент, что логика говорит одно, а далиль говорит другое. При такой ситуации, что мы должны сделать? Кто нам даст ответ? Понятно вам? Поняли меня, что я хотел сказать? То есть, если по какому-то вопросу, допустим, обычно логика не противоречит, то есть логика не далиль не противоречит логике, они идут параллельно. Но допустим, если какой-то вопрос, логика говорит одно, а далиль говорит другое. При такой ситуации, что мы должны сделать? Да, то есть мы должны следовать за далилем. Мы должны следовать за далилем, даже если логика она сейчас не понимает это или не смогла доказать такое. Вы меня поняли? Понятно вам, Мишал? Поэтому вы на это обратите внимание. Потому что, как ученые сказали, ад-далил ма'сум. То есть, далил, он ма'сум, то есть, он защищен от ошибок. Почему? Потому что Аллах, Азза ва Джал, он ошибки не делает. Субханаху ва Та'аля. Так ли? Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, то же самое, он ошибки не делает, когда он дает религию. Поэтому ад-далил ма'сум, или ан-нас ма'сум. Далил, он без, то есть, не ошибки не делает, или он защищен от ошибок. А логика не постоянно она защищена от ошибки. Понимаете ли вы меня? Поэтому, допустим, вам пример. То есть, эти люди, которые, они оставили сначала, то есть, логику, в первую очередь, и сделали из логики судья. То есть, появились такие заблудшие люди, как Мутазили и Ашаира, и так далее. Они говорят, если далиль противоречит логику, этот далиль его надо или отрицать, или толковать его по-другому. Есть такое очень опасное правило у заблудших людей. Если далиль противоречит логику, то значит, этот далиль его можно отрицать, или можно его толковать по-другому. Поэтому можете найти хадис Бухари в Муслим, они его не признают. Говорят, он слабый. Понятно? Хадис имам Бухари, имам Муслим передали, а он говорит, нет, хадис я его не принимаю, он слабый. Почему он слабый? Потому что у него в голову не заходит. С Кораном не смогут сказать, с Кораном они не смогут сказать слабая ая, но они начинают толковать по-другому. Поэтому это очень опасно. Это очень опасно. Допустим, один из ихван муслимин, его зовут Хасан Тураби, он из Судана. К сожалению, он наш земляк, но вообще он страшный человек. Хасан Турави, такой из ихвана муслимин, заблудший человек. Вы знаете, что в Сахи Бухари пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям сказал, если муха, или муха, муха, да? Или если мухи, то есть если муха упала в молоко, или упала в сосуд, какой-то сосуд, то есть не в молоко, в сосуд. То есть если молоко упало в сосуд, что надо делать? Если муха упала в сосуд, где там есть жидкость, вода, допустим, или сок, или молоко, или где, что надо делать? Кто даст нам ответ? Да. То есть, если муха упала в сосуд, стаканчик, где там есть вода, допустим, есть молоко, есть сок, есть вода, понятно, да? Если туда попала, то есть муха, что надо сделать? Надо... Вылить. Надо что? Вылить надо. Нет, это неправильно. Да, то есть если мука, если муха упала... Муха, не мука, муха. Опа. Да, упала в жидкость, то есть в сосуд с жидкостью. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть надо утонуть ее, или надо, как называется? Утопить. Утопить. Понятно? То есть ты берешь и засунываешь, то есть муху в жидкость, утопить. Понятно? Берешь муху и как? Ага. Обтопнуть ее. Короче, в жидкость. Почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал это? Он сказал, потому что на одном крыле есть заболевание, и на втором есть исцеление. Понятно? Он об этом в Бухаре сказал. Этот человек, ихван муслимин, он сказал, этот хадис я его не принимаю от пророка, потому что пророк, он не врач. Это не его специальность. Я доверяю слова неверного врача, потому что это его специальность. И пророк сказал, что это не его специальность, это же медицина. Приятель Билля. Почему? Потому что он говорит, муха или эти, то есть мы знаем, что мухи, они распространяют некоторые заболевания, как тайфоид и холера и так далее. Понимаете меня? То есть он говорит, как мы должны, как мы можем верить, что муха, которая распространяет эти инфекционные заболевания, мы должны ее утопить в жидкости. То есть он отрицает этот хадис. Хотя этот хадис передал имам Бухари. Почему? Потому что этот хадис не заходит в его голову. Понятно вам? Моча. Вы знаете, что моча это, то есть жидкость, которую, то есть организм выделяет, то есть жидкость, которую, то есть организм, он хочет освобождаться от этой жидкости, потому что задержка этой жидкости в организме, то есть ухудшает состояние человека. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда заболели некоторые люди из ураниин, то есть у них была болезнь в коже, он сказал им, идите и пейте мочу верблюд. Понятно? Если, конечно, сейчас медицина доказала, но сейчас раньше, если мы будем идти по логике, как мы можем пить мочу, то есть верблюди. Потому что обычно моча это нехорошая жидкость. Так ведь? То, что организм он хочет спасти от этого, от этой жидкости, поэтому он выделяет наружу. Другой момент. Вы знаете, что чтобы обтирать хуф или чтобы обтирать носки, ты делаешь вуду, так ли? И когда ты дошел до ног, то есть ты когда обтираешь на носки, с какой стороны надо обтирать? Снизу или сверху? Когда мы обтираем, то есть носки, надо сверху, да, обтирать. А по логике вообще, по логике мы должны снизу обтирать, потому что там больше грязи, там больше, то есть, пыли и так далее. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал обтирать сверху. То есть, если мы будем, то есть, оставлять логику в первую очередь, и если, то есть, далиль не соответствует с логикой, его надо отрицать, или, то есть, и его не применять, тогда мы будем отрицать даже чудеса. Так ли? Этот Дарвин, этот человек, нечестивец, почему он придумал свою теорию? Потому что он не принял, что Адам был создан чудесным образом. Потому что все у него по логике. Должен быть кто-то, то есть должен быть какие-то, то есть он знает его этот, теория. Люди были из обезьяны и не знаю, короче, до конца этой теории. Понятно? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он поднялся на седьмом небе, да? И он не одевал никаких одежд. Знаете, космонавтов, когда они поднимаются там наверх и в космос, какую одежду они одевают и так далее. Потому что человек, он может взрываться от повышенного от давления. А наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он поднялся на седьмое небо. И за одну ночь он поехал в Иерусалим и возвращался. Поэтому, короче, обычно, что правильный далил, он не противоречит логике. И Аллах Азза ва Джалла сделает это. То есть это доказательство, что ислам истинная религия, что ты не найдешь, что далил что-то говорит, и логика в общем отрицает. Но допустим, если допустим, получилось так, что далил говорит одно, и логика говорит по-другому, тогда при такой ситуации мы идем сначала по далилу и говорим, разум, он сейчас не может это понять, или разум не может сейчас это... Даю вам пример. Если мы жили 500 лет назад, и кто-то сказал, среди нас есть микроорганизмы, вирусы и бактерии, и они вызывают серьезные болезни. Что вы думаете, люди, что они скажут? Что люди они могли сказать о нем? Они сказали, что он ненормальный человек. Так ли? Его надо отправлять в дурдом. Если мы жили 500 лет назад, и еще микроскоп не был открыт, такое открытие еще не было. И он сказал людям, сейчас знаете, что вокруг нас есть эти микроорганизмы и так далее. Поэтому мы говорим, логика в исламе имеет вес. Когда мы так мы говорим, это не значит, что мы вообще логику отрицаем. Нет, это неправильно. Потому что, как мы сказали, люди насчет логики, как ученые сказали, разделились на три группы. Одни люди, они сделали логику это в первую очередь. Если вещь, вопрос, его не можно объяснить по логике, они его отрицают. Понятно? То есть люди дали логику положение или статус больше, чем надо. Вторая категория людей, люди вообще не обращают внимания на логики вообще, как суфисты и шиа. Понятно? И некоторые кафири, когда говорят, допустим, что у Бога есть сын или у Бога есть дочь и так далее. Понятно? Суфисты, когда, то есть, мы вам раньше рассказывали, то есть, человек, который, один суфист, когда он то есть какой-то суфистский шейх, один крокодил съел его мурида, так ли? Потом эти муриды пошли к шейху и жаловались, что крокодил съел одного из его муридов. Этот человек шел и начал кричать, короче, вызвал крокодила и сказал ему, типа, почему кушал моего мурида. Короче, приказали крокодилу, чтобы он вернул его мурид. Тогда крокодил, он порвал этого мурида, и этот мурид вышел из желудка крокодила и начал жить, как обычные люди. Это глупость. Это издевательство над людьми. Вы меня поняли? Понятно вам? То есть, люди по отношению к логике разделились на три группы. группе. Одни люди, они дают логику статус или положение больше, чем надо. То есть, если этот вопрос не объясняется логикой, сейчас, почему люди, они отрицают существование Аллаха или существование, что Аллах забирает душу во время смерти? Есть такой люди, они говорят, он это умер, потому что у него была остановка сердца. Или у него была сердечная, допустим, недостаточность. Или он, потому что потерял крови. Конечно, мы говорим, это понятно. Мы верим, что смерть, когда бывает, должна быть причина. Но кто определяет эту причину? И кто решает, что этот человек, он должен сейчас умереть? Понятно? Мы говорим, это Аллах. А у каферов говорят, нет. Или у атеистов, они говорят, нет. Просто организм или орган не перестал работать, поэтому этот человек, он умер. То есть они дают логику, статус больше, чем надо. Вторая категория людей, они вообще говорят глупость и сказки, которые вообще даже дети, они не принимают. А уже последняя группа людей, то есть эти Ахлиссунна валь-Джамаа и вообще мусульмане, идут по правильному пути, они не дают логики больше, чем надо, и одновременно не говорят те глупости или те моменты, которые противоречат логике, если делили на это. Давайте, иншаллах, мы на это останавливаем. И бидин лазовый на следующем уроке, то есть во вторник, иншаллах, продолжим эту тему. Барак Аллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайр. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, пишите Абу Джамилу, пусть или Джани, пишите ему, и пусть он нам потом прочит. Есть вопросы, Абу Джамилу? Пока нет еще. А, есть вообще-то сейчас. Давай там по... Вот так. Считается брак действительным, если муж ушел от жены, нет никаких отношений, он не обеспечивает ездить. А ты в Полтаке сказал? Да. Да, брак является действительным. То есть, если муж, он ушел, или если муж, он не выполняет свои обязанности, это не значит, что брак не является действительным. Нет, если муж не выполняет свои обязанности, то он грех делает. И он должен быть с Аллах Азза ва Джаль, потому что он за это будет отвечать. Но это не значит, что он развелся с его женой. Если он не обеспечивает семью, или если он ушел, и не хочет возвращаться, тогда пусть жена попросит у него развода. Понятно? То есть он не хочет с ней жить. Иногда бывают такие мужчины, то есть он несправедливый. Он не хочет дать ей развод. То есть, как мы говорим на арабском, она ни на земле и ни на небе. То есть, посередине не может она выйти замужем, потому что она жена этого человека. И этот человек дома не хочет возвращаться и не хочет обеспечивать семью. При такой ситуации, то значит, она может попросить у него развода. Не удалось, пусть она поговорит со своим опекуном, объясняет ему, что этот человек так и так, опекун должен сидеть с этим мужем и объяснить ему, чтобы он выполнял свои обязанности. Если не удалось, и так далее, то есть ему по-хорошему и так далее, она может идти к судью и заставлять его, то есть дать ей развод. Потому что судья может его заставить. Понятно? То есть она может вообще идти к судью и сказать ему, я не хочу быть с этим человеком. Тогда судья делает фасх. То есть он вообще аннулирует брак. Но за это она должна возвращать мужу махр. Понятно? Когда жена, она хочет развод, понятно, то есть и муж, он ничего не сделал, она может идти к судью, но при такой ситуации она должна возвращать ему махр. Но, допустим, в этой ситуации он ушел, и он не хочет обеспечивать семью, судья заставляет его. Или так, или так. И дает ему время. Если он не дал развод, тогда судья он может дать ей развод силой. И потом, после окончания идды, 3 месяца, она может быть замужем за другого человека. Можно вопрос? Да, супер. Но пиши, пожалуйста, что ты не можешь писать вопрос брату. А лучше написать, да? Да. Потому что. Ага, ладно, ладно, сейчас, брат, сейчас сначала напишу я. Чтобы другие не обиделись. Хорошо, пока есть один вопрос. Обязательно нужно, то есть, выпить эту жидкость, где муха, то есть, где мухи потопили, или можно ее вылить. Зачем вылить ее? Зачем, то есть, это, то есть, ни'ма, это дат Аллах Азза ва Джал, вылить или выбросить на... Сейчас, если есть, допустим, у человека хлеб в хорошем состоянии, зачем он будет его выбросить, то есть в мусор? То есть самая жидкость, она хорошая, то есть это молоко или это сок, хорошее, его можно выпить и так далее. Есть знакомая сестра, ее муж суфий, тарикатчик. Она не особо в это во все вникает. Вопрос, могу ли я с ней общаться на тему религии, чтобы исправить ее, иншаллах, на путь истины? Но это будет причиной конфликта в семье. С какой семьи? То есть конфликт между кем и кем? Между ей и между... В ее семье. В ее семье, между мужем и ней. Во-первых, нужно с ней говорить и общаться, чтобы рассказывать ей истину, и чтобы ей объяснить истину. Если человек обладает знанием, и он может объяснить этому человеку, которого он вообще не знает, что он попал в заблуждение, тот человек, который знает, он обязан ему объяснить и ему разъяснить по-хорошему, то есть идет к нему или его приглашает в гости, рассказывает ему мягко, объясняет ему по-хорошему, чтобы этот человек, он справился. Понятно, да? Поэтому, если человек есть знания, тогда пусть ей рассказывает. Макала. И надо знать, о чем ей рассказывать в первую очередь. Понятно? Надо знать, о чем ей надо рассказывать в первую очередь, чтобы не создавать проблему или фитну больше, чем надо. Макала. И вопрос, есть суфийское медресе? Есть суфийское медресе. Там Куран учат. Акиду не преподают. И делают ширк. Но если я захочу там учиться, мне придется молчать и не указывать на их ширк, иначе меня оттуда выгонят. Можно ли там учить Куран? Нет, конечно. Если они там делают ширк, или они там делают нововведение, понятно, да? То есть поддерживают их нововведение или делают какой-то ширк, тогда нельзя туда идти. Потому что мы объяснили, то есть на воскресенье, то есть нельзя сидеть вместе или где-нибудь, и где там нарушают законы Аллаха Азза ва Джал. Нельзя сидеть и просто молчать, ничего не делать и ничего не говорить, и ничего людям не объяснить. И пусть и надо идти то есть в другую мечеть, надо идти в другую мечеть, и где там хотя бы могут быть там они, у них есть какие-то нововведения, но они об этом не говорят. Просто человек приходит туда, читает Коран и исправляет его чтение. Тогда, пожалуйста, можете туда идти. Но если они там преподают их убеждения и их отклонения, тогда нельзя там. Нельзя туда ходить, потому что это человек сейчас, он их не принял их убеждения. Потому что у него есть сейчас хорошее знание, допустим, или он их знает. Но он таким образом изменяет другие. И он сам может попасть потом в этих заблуждениях, потому что наши праведные предшественники сказали, бидаатчик, он тебе не скажет о его нововведении в первую очередь, или в самом начале. Он тебе сначала рассказывает о Коране, о сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о сире, жизнеописании пророка, а потом он засунет свое убеждение или его заблуждение среди его слов. Поэтому это нельзя. Туда идти, то есть читать Коран, где там делают чирк. И поклоняются они, помимо Аллаха, кому-то. Аллах. Если при никахе не присутствовали родители невесты, а опекуном был сам шейх, родители девушки христиане, такой брак действительный? Еще раз объясню, если что? Если при никахе не присутствовали родители невесты, а опекуном был сам шейх, родители девушки христиане, такой брак действительный? А она кто? Христианка или мусульманка? Пока неизвестно. Мусульманка. То есть, если она мусульманка, ее родители не пришли, ее опекун был шейхом, это правильно. Потому что если она приняла ислам, нельзя, чтобы ее опекуном был кафиром. То есть, как ученые говорят, между невестой и между опекуном не должно быть различия по религии. Понимаете меня? То есть, если невеста не мусульманка, опекун должен быть не мусульманин. Если невеста, она мусульманка, опекун должен быть мусульманином. Понятно? Поэтому, если девушка, она приняла ислам, то значит, ее опекун должен быть... Ты надо смотреть, где она, допустим, приняла ислам. Если она приняла ислам в исламских государствах, тогда ее опекуном будет правитель или те люди, которые он их назначает, как примар, как министр, как судья, судья, понятно? Или человек, который отвечает за район, он будет ее опекуном. А если она приняла ислам, то есть и она живет в неисламском государстве, тогда ее опекун будет муфти, или имам в мечети, или руководитель исламского центра, понятно? Если их вообще нет, тогда любой мусульманин достоин доверия, он будет ее опекуном, потому что мусульманин, он может быть опекуном для мусульманки. Но когда, если настоящий опекун, его нету или невозможно его найти. Понимаете меня? Ясно вам насчет этого? А если она была христианка, то есть ее опекуном был шейхом, и родители не согласились, или они вообще не знают, этот брак неправильный. Когда разрешается это? Бывает, как называется, исключительный момент. Когда может быть, допустим, она христианка, и ее опекун, он мусульманин. Когда это бывает? Если у нее вообще нет никакого мужчина, ни со стороны отца, и ни со стороны матери. Понимаете меня? То есть она вообще не имеет ни братьев, ни дяди, ни родственников со стороны мужчин. Вообще она не имеет. Понятно? Допустим, девочка, она в интернате жила. Бывает такое, да? То есть родители ее бросили, и неизвестно, кто ее отец, и кто ее мать, и так далее. То есть она жила, выросла в интернате. Понятно? И нету, то есть, мужчина со стороны ее родственников, тогда можно, чтобы имам или руководитель исламского центра, он был ее имамом. Понятно вам? Понимаете меня? Или если родители, то есть сами близкие мужчины с ее стороны отказали дать ей согласие выйти замужем за этого мусульманина, потому что он мусульманин. Тогда при таких исключениях ученые говорят, что можно, чтобы ее опекуном был мусульманином, хотя она не мусульманка. Ясен ответ? Ясно, иншаллах. Пожалуйста, в Алтаке пишите английскими буквами, потому что у меня не считается, там не считается, не видно. Пишите английскими буквами. Можно ли кратко объяснить, кто такие ашариты и в чем они неправы? Аль-Аш'ариа, эти люди, которые они следовали за имам Абу-Хасан Аль-Аш'ари. Имам Абу-Хасан Аш'ари, то есть немножко кратко, как его биографии. Имам Абу-Хасан Аш'ари, он сначала был мутазилитом. Понятно? То есть он призывал к итизалу, к мутазилитской акиде около 35 лет. Потом он придумал и оставил, то есть, этого убеждения и удлинял, то есть придумал новый манхадж или новый путь в отношении к именам Аллаха Аззаваджалик и к его атрибутам, и придумал, то есть ашаристский манхадж. Понятно? И потом он нас призывает к этому манхаджу, который он его придумал. Потом, перед его смертью, то есть он изучал книги шейха имам Ахмад ибн Хамбал и познакомился с акидой Ахли Сунна валь Джамаа по отношению к именам Аллаха Азза ва Джалла и к его атрибутам. Понятно? И потом он поменял уже его убеждение. То есть имам Абу Хасан Ашари, у него были три этапа. Во-первых, он был мутазилитом, это первый этап, потом это оставил и придумал ашаристский манхадж. Понятно вам? И потом после этого он покаялся и принял, то есть он писал книжку, и где-то он указывает, что он принял акидат Ахмад, имам Ахмад ибн Хамбал, насчет имена Аллаха Азза ва Джалла и насчет его атрибути. Поэтому ашария, они берут второй этап. Мы сказали, что имам, то есть Абу-л-Хасан ашари, то есть три этапа, он был три этапа. Понятно, да? Его изменений. А ашарити, они только поддерживают второй этап, когда он был по этому манхаджу. Ясно вам? И как мы сказали, это неправильно, потому что уже имам Ахмад, имам Абу-л-Хасан ашари, он покаялся, и он оставил такое убеждение. Какие отклонения бывают у ашаритов? То есть у ашаритов они, во-первых, то есть вы знаете, что есть имена Аллаха Азза ва Джалла и его атрибути. Джахмия, они отрицают все имена Аллаха и его атрибути. Это джахмия. Мутазила, они признают имена Аллаха Азза ва Джалла все, но отрицают атрибути. Понятно? А ашаира, они признают имена и из атрибутов признают только семь. Понятно, семь атрибутов у Аллаха Азза ва Джалла и отвергают остальные. Поэтому у них есть отклонение по именам Аллаха Азза ва Джалла и по его атрибутам. Это во-первых. Во-вторых, у них есть этот принцип, который мы сейчас сказали. Мы сказали, то есть логика в первую очередь. Если далил не согласуется, не соответствует логике, тогда этот далил его отрицать. И надо его толковать по-другому. Вы меня поняли? Понятно вам? Понимаете меня сейчас? Понятно вам? Следующий момент. У ашаира есть, то есть отклонение насчет имана. То есть у них иман это убежденность в сердце. Некоторые могут сказать, что это можно сказать языком, но большинство у них убежденность в сердце. А у нас Ахли Сунна валь Джамаа иман это не только убежденность в сердце. И надо признать это языком, надо делать то есть, действиями. И надо, как называется, то есть верить, что он поднимается, и он уменьшается. То же самое у ашаира, у них Коран, у Ахли Сунна валь Джамаа Коран это слово Аллаха. Калам Аллах. То есть Аллах Азза ва Джалла говорил. Коран, то есть своими, то есть Аллах Азза ва Джалла сказал Коран. Это наше убеждение, что Аллах Азза ва Джалла он именно Коран, говорит. То есть у него есть такое качество аль-калям, речь. Понятно? Ашаира, они говорят, что Коран это не слова Аллаха Азза ва Джалла в прямом значении. Вы меня понимаете? Они говорят, калям ан-нафс это слова души. И потом Джибрил, он своими словами передал эти слова. Вы меня поняли? Понятно вам, что это я говорю? То есть это философия. То есть у ашаритов, потому что у них есть отклонение по именам Аллаха Азза ва Джалла, по атрибутам, у них есть отклонение по атрибутам, они не признают, что Аллах говорит. То есть из ахида Ахли Сунна валь Джамаа верит, что Аллах Азза ва Джалла, он говорит. То есть есть такое качество, аль-калям, речь. Ашарити, они не признают, что Аллах говорит. Хорошо. Тогда, это первое отклонение. Следующее, хорошо, в Коране Ахли Сунна говорят, что Коран это слово Аллаха, Калам Аллах, и он не сотворен. А шаити говорят, нет. Коран это не слова Аллаха Азза ва Джалла в прямом значении. То есть, это слова души. Вы меня понимаете? слова души, и Джибрил, он понял эти слова, и потом он рассказывал своими словами пророку Алиса Тосе. Ясно вам еще? И то же самое, у них есть откровение по Адер, то есть они как джибрити, они есть такое, то есть такое заблудшее течение по определению, их называют джибрия, то есть у них Аллах заставляет человека делать то, что он хочет. Это коротко, кто такие ашарити, какие у них есть отклонения по акиде. И Ахлисунна Джамаа, они считают, что ашарити являются мубтадиа, то есть они являются приверженцами нововведения. Дальше слушаем. Здесь у нас говорится, что на земле джинны видят людей, а в судный день наоборот будет. Так ли это? Аллах, я не знаю такого. Понятно, что джинны, они людей видят. Но сказать, что наоборот, люди, они увидят джинна в судный день, я не знаю, какой-то далиль. То есть в судный день люди увидят джиннов, и джиннов людей не увидят. Если наоборот. Такого не знаю. Ладно. Я такого не знаю. Да? Является ли харамом разговаривать с девушкой по интернету по намерению жениться? Разговаривать с чужой женщиной это нельзя, потому что это приводит к искушению. Понятно? Это приводит, чтобы эти люди, они в фитну попадут. Понятно? Поэтому это нельзя. Человек, если он хочет жениться, пусть он поговорит с опекуном прямо. Понятно? Ты представь, если у тебя есть дочь, и кто-то из мусульман начал с ней познакомиться по интернету. Тебе будет это удобно? Ты будешь с ним согласиться? Нет, конечно. Ты будешь обижаться, потому что он... Ты отвечаешь за эту дочь, или за эту девушку. Понятно? Потому что ты опекун. А он к тебе не пришел, и он начал с ней познакомиться, то есть позади тебя тогда. Понятно? Не может быть, что опекуна нету. Не может быть, что опекуна нету. То есть она может найти опекун. То есть самый близкий мужчина со стороны отца, мусульманина. Если их нет, тогда самый близкий мужчина со стороны матери. Если их нет, тогда имам мечети или руководитель исламского центра, они будут ее опекуном. Понятно? Пусть этот человек, он пообщается с имамом в мечети и так далее. Пусть она идет к имаму и говорит ему, что, то есть, поскольку ты имам мечети, то есть, я хочу, чтобы ты был моим опекуном. И, то есть, чтобы этот имам разобрался с этим человеком. Понятно? А просто так разговариваться по интернету и так далее. Сначала будет нормально говорить, а потом уже будет... приступка к границе уже. Они будут отступать границу дозволенного и будут вообще говорить о том, что не приносит им никакой пользы. И наоборот, они попадут в харам. Поэтому в дом надо заходить через вороту, не через окошко. Понятно? В дом надо заходить через вороту. И после этого мусульманка скажет ему, что если ты хочешь, допустим, со мной то пообщаться или познакомиться. Она, допустим, иногда бывает такое, хорошо, там нет мечети, и там нет имама, допустим. Хорошо, она что может делать? Пусть она ищет, у нее должна быть какая-то сестра мусульманка, у которой есть муж. Так ли? То есть она может, то есть, найти подруга, ее подруга, она замужняя. пусть она поговорит со своей подругой, и пусть я у подруги поговорю с мужем. Пожалуйста, моя, у меня есть моя подруга, она хочет жениться и хочет быть замужем, и хочет, чтобы ты, то есть, занимался этим вопросом. Если там вообще нет имама, мечети, и они живут, допустим, в каком-то селе и так далее. Пусть она так делает. Понятно? Таким образом, все будет. Потому что ей по-любому должен быть опекун. По-любому надо должен быть опекун. Понятно? И чтобы этот мужчина не приступил к границе дозволенного, должен быть мужчина. Потому что это так, такой закон. То есть мужчина, если он видит, что девушка, у нее нет мужчин, или рядом с ней нет у какого мужчина, он может делать то, что он хочет. Потому что мало тех, которые боятся Аллаха Аз-Джаль. Вы не понимаете? Вот человек, если он знает, что у этой девушки есть отец и двое братьев и так далее, он будет бояться с ней общаться так и наедине, потому что он будет обратить внимание на что отец это не разрешает, и ее братья, они могут его даже побить. Если вообще у нее нет мужчин, он не будет относиться так серьезно к этому. Поэтому она может так делать. Хорошо. Дальше. Тут спрашивают, какой далиль на это. И также по этому вопросу еще добавили. Далиль насчет чего? Насчет того, что нельзя по интернету общаться. Общее правило. Мужчина не должен говорить с женщиной. Мы ее спрашиваем, или тот, который говорит, можно, чтобы ты разговаривал с девушкой по телефону? Поднял телефон и начал с ней разговаривать. Можно это? Нет, конечно. Потому что это открывает ворота для шайтана. Понятно, мы не говорим, что голос женщины это аура. Но человек, если он хочет говорить с женщиной, с чужой женщиной, он может говорить, допустим, спрашивать то, что необходимо. Что надо, что не надо и так далее. Но просто так общаться с чужой женщиной по вопросам женитьбы, это нельзя. И не будто это по интернету, или будто это по мобильному телефону, или будто это по обычному, то есть по обычному домашнему телефону. Потому что это нельзя. Ученые сказали, то есть ислам, он закрыл все пути, которые приводят к хараму. С женщиной нельзя общаться наедине. Понятно? Нельзя быть с ней наедине. И быть по интернету, это хуже, чем наедине. Понятно? Потому что они могут быть наедине, они могут, то есть, делать по интернету то, что люди, то есть, если они будут наедине, не смогут никогда не сделать. Это во-первых. И, то есть ему запрещается быть с чужой женщиной наедине, ему запрещается смотреть на чужую женщину. Понятно? А ученый сказал, то есть нельзя заходить к женщинам, человек ему не разрешается, если женщина сидит где-нибудь, чтобы он зашел и сидел среди них. И далилов очень много, которые утверждают, что нельзя делать то, что приводит к храму. Если общаться с девушкой, сейчас мы говорим тому человеку, который он спросил этот вопрос. Тебе разрешается взять какую-то девушку с улицы, мусульманку, и с ней сидеть пообщаться о женитьбе? Разрешается? Нет. Почему? Потому что так нельзя. Поэтому не имеет значения, как ты будешь с ней общаться. Ты с ней познакомился на улице, или в парке, или по интернету, или знал ее телефон домашний. Суждение одно. Человек, он хочет жениться, пожалуйста, он должен обратиться к опекуну. У него нет опекуна, она приняла ислам, то есть мы сказали, кто будет ее опекун. Объяснили, пусть он ему позвонит и с ним уже то есть, будет разобраться, как он с ним могут встречаться и где они могут встретиться, и если они решили жениться, то есть какой будет махр и так далее. Хорошо. Я здесь останавливаю, это значит, на этот момент. Если были некоторые вопросы у некоторых братьев, я извиняюсь, потому что сейчас у меня нет времени. иншааллах, на следующем уроке Абу-Джамил, ты собирай вопросы, которые мы на них сегодня не смогли ответить. Иншааллах, и на следующем уроке мы будем на них ответить, бидниллах аз-заджа. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته